не могу согласиться с вашим отношением к молодым поэтам. Куда они зовут? Подсматривать, как женщины купаются. Тогда как наши лучшие писатели и поэты...» Говорил он долго, точно забыв, что ему нужно к цензору. Окончил тем, что, ткнув пальцем в рукописи Самгина, крепко, так что палец налился кровью, прижал их ко столу. «Нет, с ними нужно беспощадно бороться». Он встал, подобрал губу. «Не могу печатать. Это проповедь грубейшей чувственности и бегство от жизни, от действительности. А вы поощряете». Самгин, сделав равнодушное лицо, молча злился. Возражать редактору он не хотел, считая это ниже своего достоинства. На улицу вышли вместе. Там редактор, протянув руку Самгину, сказал: «Очень сожалею, но...» «Старый дурак!» — выругался Самгин, переходя на теневую сторону улицы. Обидно было сознаться, что отказ редактора печатать рецензии огорчил его. «Чего она стоит, действительность, которую тебе подносит Иван Дронов?» Сердито думал он, шагая мимо уютных домиков, и вспомнил умилительные речи Козлова. Через сотню быстрых шагов он догнал двух людей. Один был в дворянской фуражке, а другой — в панаме. Широкоплечие фигуры их заполнили всю панель, и, чтоб опередить их, нужно было сойти в грязь непросохшей мостовой. Он пошел сзади, посматривая на красные жирные шеи. Левый в панаме сиповато басом говорил: «Во сне сколько не ешь, сыт не будешь, а ты во сне оночи жуешь. Какие мы хозяева на земле? Мой сын, студент второго курса, в хозяйстве понимает больше нас. Теперь, брат, живут по жидовской науке и политической экономии, ее даже девчонки учат. Продавай все и едем. Там деньги сделать можно, а здесь жиды, воровки, черт знает что. Продавай!» Самгин сошел на мостовую, обогнал этих людей и ленивый тенорок сказал вслед ему: «Ну что ж, продавать так продавать. На восток так на восток». Самгин хотел взглянуть, какое лицо у тенора. Но поленился обернуться, сказывалась бессонная ночь. Душистый воздух охмелял, даже думать лень было. Однако он подумал, что вот таких разговоров на улице память его поймала и хранит много. Но все они точно мушиные пятна на зеркале и годятся только для сочинения анекдотов. Затем он сознался, что плохо понимает, чего хотят поэты-символисты. Но ему приятно, что они не воспевают страданий народа, не кричат «Вперед!» без страха и сомнения и о заре святого возрождения. Домой он пришел с желанием лечь и уснуть. Но в его комнате у окна стояла Варвара, выглядывая в сад из-за косяка. «Тише!» — предупредила она шепотом. «Смотри!» В саду на зеленой скамье под яблоней сидела Елизавета Спивак, упираясь руками о скамью, неподвижная, как статуя. Она смотрела прямо перед собою, глаза ее казались неестественно выпуклыми и гневными, а лицо в мелких пятнах света и тени как будто горело и таяло. «Красиво сидит», — шептала Варвара. «Знаешь, кого я встретила в школе? Дунаева. Рабочий такой веселый, помнишь? Он там сторож или что-то в этом роде. Не узнал меня, но это он нарочно». Она шептала так оживленно, что Самгин догадался о причине оживления и спросил: «Умер?» «Кажется, ты узнай». Самгин вышел в столовую, там сидел доктор Любомудров, писал что-то и дышал на бумагу дымом папиросы. «Что? Как больной?» «Больного нет», — сказал доктор, не поднимая головы и как-то неумело скрипя по бумаге пером. «Вот пишу для полиции бумажку о том, что человек законно и воистину помер». Повинуясь странному любопытству и точно не веря доктору, Самгин вышел в сад, заглянул в окно флигеля. Маленький пианист лежал на постели у окна, почти упираясь подбородком в грудь. Казалось, что он, прищурив глаза, утонувшие в темных ямах, непонятливо смотрит на ладони свои, сложенные кувшинчиком. Мебель из комнаты вынесли, и пустота ее очень убедительно показывала совершенное одиночество музыканта. Мухи ползали по лицу его. Самгин снова почувствовал, что этот хуже, страшнее, чем отец. И в этом есть что-то жуткое, отчего горло сжимает судорога. Он быстро ушел, заботясь, чтобы Елизавета Львовна не заметила его. «Что?» — спросила Варвара. Он утвердительно кивнул головой. «Я догадалась об этом», — сказала она, легко вздохнув, сидя на краю стола и покачивая ногою в розоватом чулке. —